Глава 19. Котов. Навязались. Смотрят так, будто я делал что-то криминальное или из ряда вон выходящее. Еще и переглядывались между собой. Посмотрите-ка, братья по разуму. Гоша и Сава. Это называется тактика. Ты в ней ни хрена не смыслишь. Вообще. Я рубанул ладонью воздух. Иначе бы сопли на кулак так долго не мотал. И уже давно был бы с Ритой. «Если баба сходу тебе не дала, фуфло твоя тактика!» С некоторым презрением заметил волк. Хотел я ему напомнить, как он с жопой распоротой лежал, когда хотел сходу на член амазонку натянуть. Напомнить и поржать. Но сам вспомнил, как Дарина мою мошонку ногтями исполосовала. И ржать как-то расхотелось. «Просто чья бы корова мычала, а?» «Есть же такие женщины, бля. Член дымится. Не от того, какая красотка внешне. Всегда можно найти еще красивее. Есть в ней что-то такое. Харизма, огонь, приправа пряная, без которой какое бы ни было роскошное мясо, то есть тело, но оно просто приснятина». «И насчет меня с Ритой, может быть, ты и прав. Был бы... но без понимания ценности и необходимости всего. Когда счастье выстраданное, оно сильнее ценится и бережется, как что-то особенное», — выдал заумную тираду волков. Гоша кивнул серьезно, подтверждая слова Савелия. «Волк дело говорит. Так что ты 1000 раз подумай, Котов, прежде чем с чужими бирюльками играть. Кто с бирюльками, а я с бабой?» «Чувствую, ей не хватает мужской хватки». Снова попытался в шутку увести. Но друзей моих сегодня потянуло на Зауми. Причем обоих. Гоша затянул с видом знатока. «Для некоторых мужиков красивые жены, как бирюльки. Раз в год надевают, может быть, даже просто в сейфе хранят. Кажется даже, что они им и без надобности, но за свою пасть порвут любому вору. Смекаешь?» — хмыкнул он. — К тому же, сам знаешь, супруг Дарины — мужик со связями. Не лез бы ты туда. — Здрасте, приехали. — Со связями, Мамаев. А я что? — Так и я не пальцем деланный, — возмутился. — Говорю же, стратегия у меня, парни. Не ссыте. Я до свадьбы волка все проверну. — Завтра у меня свадьба, успеешь? — вдруг ляпнул Волков. Я посмотрел на Гошу, он с таким же шоком смотрел на меня, и мы оба дружно посмотрели на Волкова. Он выдержал паузу, и у меня закрались подозрения, вдруг не шутил. Он 3 года ждал встречи со своей кралей, мог и подсуетиться, чтобы в жены поскорее взять. К тому же пацан, его сын, вылитая копия. Через секунду Волков заржал, зараза. «Расслабьте булки, я пошутил. Через 3 месяца. Я не буду в попыхах все делать. Рита моя будет самая красивая. И свадьба пышная, громкая, яркая, с кортежем. Кажется, мне придется договариваться с органами», — покачал головой Гоша. «Чтобы тебя за эту свадьбу с кортежем снова не упекли за решетку. Уверен, ты справишься». Они затрындели о своем. О семьях. Я же углубился в чтение данных о Дарине, делая себе отдельные пометки. Вот это интересно, ага. Это немного неожиданно. Плюс одно свидетельство, что Дарина хороший юрист, и у меня в голове мгновенно родился план. Извинившись перед друзьями, я быстро набрал Мамаева и разохался о проблемах с пониманием некоторых юридических вопросов, в которых не помешал бы грамотный юрист. «Кого-нибудь посоветуешь, Олег? Друзья дали наводку, но человек сильно занят, а мне бы побыстрее». К этому времени мы уже перешли на «ты» и были готовы пить водку из одной рюмки. Вернее, я усердно делал вид, что это именно так. «Посоветовать юриста я могу одного единственного — свою дорогую жену. Но у нее, кажется, было срочное дело в фонде. Олег, буду очень обязан, если замолвите за меня словечко». «А как же сам Захар? Я же не дурак, понимаю, что в обход твоих дел с фондом Соваться было бы глупо. Подмаслил немного и почти услышал, как в ответ раздулся от важности Олег. «Я подумаю, что можно сделать. Завтра дам знать». Ответ пришел позднее. Мамаев созвонился, обговорили время встречи. Я выбрал хороший ресторан, заказал столик на двоих, снял целый зал, чтобы нам никто не мешал. Ждал свою фурию. Яйца аж поджимались от предвкушения. Пока она приехала, успел сгрызть не менее 5 зубочисток. Запаздывала она со страшной силой. А когда вошла... Ну, ёб! Сердитый стук ее каблуков слышался бы и за километр. Она подошла к столику, небрежно бросила на диван пальто, громыхнула дорогим кожаным портфелем по столу. Раздался звон. Она херакнула тарелку портфелем и им же смела осколки на пол. Рядом засуетился официант, на которого Дарина даже не посмотрела. «У меня мало времени, говори, что тебе нужно», — сердито бросила в мою сторону. «Вот стерва! Другой бы я такие фортели не простил, проучил дамочку так, чтобы на полжизни запомнила. Но тут другое. Я ее настойчиво, постоянно пытался перекинуть через колено и сломать хребет. Она огрызалась изо всех сил. И я, честно говоря, даже не знал, так ли хорош будет секс с ней, как его предвкушение. Над волком ржал, обозвал анонистом, а сам-то... Может быть, ты присядешь? Может быть, присяду. Но явно не на твой член. Чего ты добиваешься, скажи? Устроила эту показуху? Перебросила волосы через плечо. Она была одета в черное кожаное платье. Этакая леди-босс с налетом чего-то порочного. Ей бы еще флоггер в руки. Боюсь, моя задница бы горела. А что мне прикажешь делать? Ты не идешь на контакт. Переключиться на другую замужнюю даму. Я устроила тебе встречу с Лидой и намерена туда не прийти по уважительной причине. Гарантирую, что подруга придет без трусов и хорошенько выдает твои яйца. Не об этом ли ты мечтаешь? Поругалась с Олегом. «Ревнуешь меня к подруге? О, кажется, и то, и другое, я угадал». «Оставь меня в покое, пожалуйста». «Почему у вас нет детей?» — спросил я, и Дарина застыла.